Глава 17. До утра брожу по дому, не в силах найти себе места. Еще час и буду готов идти с повинной к отцу Кристины и плевать, что после этого войны не миновать. Одна единственная фотография, которую прислал мне Старицкий, заставила сердце чуть ли не выпрыгнуть из груди. Кристина с кляпом во рту, привязанная к стулу посреди какого-то склада. В легкой одежде, с испуганными заплаканными глазами. Там, где я не могу ничем помочь ей. Она красная королева среди черных и белых фигур. Она лишняя в этой игре и не должна была войти в нее. Поэтому я не могу понять, когда все спуталось настолько, что теперь на кону стоит жизнь Кристины. Даже если бы я и хотел, но требования Вадима выполнить не могу. Отдать ему компанию – это то же самое, что стереть с памяти родителей и то, над чем я трудился столько лет. К тому же компания лишь по документам полностью принадлежит мне. «Босс, кажется, нашли!» В дом влетает запыхавшийся Михалыч, и больше говорить ничего не нужно. Мы молча загружаемся в две машины. Бронежилеты, стволы. Группа захвата наготове. Едем в напряженной тишине. Нас семеро, а сколько у Старицкого, неизвестно. Старый ангар находится прямо посреди поля. Келла, бывший спецназовец, как и почти все мои ребята, в этой операции главный. Днем нам никак не подъехать незамеченными. Придется дожидаться, пока зайдет солнце. «У нас нет времени», — с нажимом говорю я, поворачиваясь к нему. «Придумай что-нибудь. В крайнем случае будем ползти через поле, чтобы нас не заметили». Келла смотрит на меня, словно на полоумного. «А мне похер. Сейчас главное поскорее добраться до Кристины. Знать, что она в порядке». За окном, как назло, начинает мести снег. Поэтому приходится сбавить скорость. «Еще 100 километров», — комментирует Келла, замечая мое нетерпение. Я же откидываюсь на спинку сиденья, стараясь расслабиться и собраться с мыслями. Но не выходит. Успели ли они как-то навредить Кристине? Били ли ее? Что успел наговорить ей Старицкий? Он ведь совсем из ума выжил в последнее время. Поэтому невозможно предвидеть, что придет ему в голову в следующий момент. И, конечно же, я виню себя в случившемся. В том, что не уберег, не досмотрел, не раскусил Руслана. Кто вообще посоветовал мне его? Я силюсь вспомнить, но не получается. Охранное агентство или кто-то из своих? «Все, дальше не поедем». Мы останавливаемся в небольшой лесопосадке. Я смотрю на время. 9 утра. Блять, еще целая вечность до вечера. Нет, я не смогу все это время спокойно сидеть здесь, зная, что Кристина в каких-то жалких сотнях метров от меня. «Дай мне бинокль». Вырываю из рук одного из бойцов и выхожу на улицу. В лицо ударяет морозный ветер, и перед глазами появляется образ девушки. «Мрази, хоть бы дали ей куртку. Она ведь в одном свитере совсем продрогнет. Если снегопад разойдется, мы сможем добежать до ангара незамеченными». Разглядываю заснеженное дряблое здание с дырявой крышей через линзы бинокля. Всего 2 снаружи, но вопрос в том, сколько их еще внутри. Произношу задумчиво, прикидывая, какие у нас шансы выйти без потерь. А еще почему-то на 100% уверен в том, что самого Вадима здесь нет. Скорее всего, сидит в своем пентхаузе, подтягивает виски из стакана и с презрением смотрит на город с 30-го этажа. «Босс, вам бы здесь остаться. А еще лучше было вообще не ехать с нами», — с упреком говорит Келла, становясь рядом со мной. «Я, может, и не служил в горячих точках, но справиться сумею». Вадим такой же бизнесмен, как и я, только не брезгует применять грязные методы. Он не будет давать команду стрелять своим людям. Смерти ни мне, ни ему ни к чему. И я очень на это надеюсь, потому что его поступок и так вызвал у меня кучу вопросов и удивления. Он и раньше играл не по правилам, но, по крайней мере, все обходилось без похищения и проникновения ко мне в дом. Всего лишь ультиматумы, шантажи, диверсии и попытки подкупа сотрудников моей компании. Скорее всего, время поджимает, и он решил действовать агрессивно. «Сколько времени нужно, чтобы сработало снотворное?» Смотрю на транквилизатор в своих руках, желая наконец-то применить его в действии. «Почти мгновенно». «Хорошо. Нужно их всех прихватить с собой. Сдадим нашим, пусть оформят по статье какой-нибудь. Нехер им разгуливать среди улиц. Я и Серый обойдем ангар справа. Если все чисто, мы икнем». «Марат!» — хватает меня за плечо Келла, останавливая. В его голосе звенит сталь. «Я понимаю, что если он назвал меня по имени, то недоволен моей инициативностью». «Я не собираюсь сидеть здесь весь день. Не нужно говорить мне о безопасности, на мне на этот случай бронежилет. Поверь, если бы ты был в моей ситуации, ты бы давно не стоял здесь. Где-то там моя девушка. Она не понимает, что происходит. И я, блядь, не буду глотать из термоса чаек и забивать желудок булочками, которые Михе дала моя кухарка, пока Кристина где-то там посреди этих тварей». Я уже срываюсь на крик и сам того не замечаю, как называю Кристину своей девушкой. Но не признаваться же, что она левая девка в моем доме, которую я трахнул этой ночью. Тогда точно никто и пальцем не пошевелит до заката, потому что моя безопасность в приоритете. Михалыч закашлял в стороне и покраснел. Парни заржали над ним. Обстановка и так до того накаленная обострилась еще больше, но все старались этого не показывать. «А если там наемники? Вооруженные до зубов и не такие гуманные, как мы?» Указывая на транквилизатор с вызовом, спрашивает Келла. «Тогда у нас для них найдется что-то погорячее». Поправляя на плече автомат, усмехаюсь я и даю команду начинать операцию. Быстрыми перебежками мы огибаем ангар и подкрадываемся к нему с правой стороны. Ни одного чертового окна. Никак не проверить, сколько их внутри, в самом ли деле Кристина здесь. Но, судя по вооруженным людям у входа и тому, что было видно на фото, ее должны держать в этом месте. «Бурый, прием. Птичка делает обход. Летит к вам. Встречайте. Прием». «Понял. Прием». Я прижимаюсь спиной к холодной стене. И несмотря на то, что на улице мороз, от напряжения по лбу стекают капли пота. С силой сжимаю рукоять пистолета. Того, который стреляет транквилизаторами. И очень надеюсь, что настоящим воспользоваться сегодня не будет причины. Слышны приближающиеся шаги. Под ногами хрустит снег, и этот звук словно эхо разносится по округе. «Еще немного. 3, 2, 1...» В поле зрения сначала появляется носок ботинка. Потом и их владелец. Не сговариваясь, мы с Серым нажимаем на спусковые крючки, и две острые иглы со снотворным впиваются в противника. Первое мгновение охранник не понимает, что происходит. Нащупывает транквилизатор на шее, смотрит на нас с недоумением и заваливается назад. «Это не страшно, что доза получилась двойной?» Спрашиваю я, обыскивая охранника, и с силой отбрасываю в сторону его оружие и нож. «Дальше поспит. Давай, еще один остался». Мы с Серым неспешно идем вдоль стены. Второй должен быть где-то здесь. «Стой!» Шепчу я, заметив какое-то движение за углом. Сердце в груди готово вырваться наружу. Я не солдат, но когда-то часто играл с пацанами в страйкбол. Даже на сборы всякие ездил. Каждую неделю посещал тир, чтобы выпустить пар. Но тогда от моих действий не зависела чья-то жизнь. Да и моя не была в опасности. А вот сейчас все более чем серьезно. Кажется, кто-то крадется в нашу сторону. Мы с Серым переглядываемся и выжидаем. Ну давай же, чертов ублюдок. Я устал уже топтаться здесь. Хочется рвануть внутрь, чтобы убедиться в том, что с Кристиной все в порядке. Пока мы здесь застыли, словно истуканы, ее могут бить или делать вещи похуже. Я готовлюсь нажать на спусковой крючок. Как вдруг слышится вскрик, и в следующую секунду из-за угла заваливается тело. Прямо к моим ногам. Я выглядываю и натыкаюсь взглядом на Келлу. «Если вас ранит, босс, мне конец», — объясняет свое неожиданное появление. «Давайте оттащим его подальше с видного места». «Сколько их в ангаре, как думаешь?» Спрашиваю я, задумчиво смотря на дряблое железное сооружение, в котором раньше хранилась техника. «На снегу видны колеса от одной тачки, так что, судя по всему, немного. Ребята справятся здесь сами, босс, лучше постойте на стрёме». Пытается уговорить меня Келла. И в другой раз я бы последовал его совету, но не в этот. Я игнорирую его слова. Прячу транквилизатор за пояс и хватаюсь за настоящее оружие. Здесь уже каждая секунда на счету. Если в руках противника будет огнестрел, то за то время, пока сработает снотворное, он может превратить меня в решето. Ворота едва держатся на петлях. Келла заглядывает внутрь, дает знак людям растянуться по периметру. «Кажется, там больше никого нет». «Давайте, вперед, только будьте начеку!» Мы двигаемся бесшумно. Внутри полутьма, вдоль стен набросаны мешки. Старая ржавая техника перекрывает обзор. Я прислушиваюсь, но вокруг лишь завывание ветра. Неужели ошиблись? Я прячусь за старым трактором. С силой сжимаю в руках холодную сталь. Снимаю пушку с предохранителя. Перебежками добираюсь до бревен вместе с Келлой и вновь замираю. «Босс, здесь чисто! Никого нет!» Голос одного из наших ребят подобен раскату грома в этой немой тишине. «Как нет?» Неверяще спрашиваю я и покидаю укрытие. Плавными шагами ступаю по вытоптанной земле, оглядываюсь по сторонам. Из дыр в крыше пробиваются лучи солнца, которого хватает только на то, чтобы осветить отдельные участки помещения. Хрень какая-то. Внезапно слышится какой-то звук. Все напрягаются. Я поднимаю руку вверх, призывая ребят не шуметь. Ветер снаружи с силой бьет по воротам. Снегопад усиливается. Послышалось, или и в самом деле кто-то мычит. «Кристина!» – выкрикиваю я, переводя взгляд со стороны в сторону, и пытаюсь уловить, откуда именно доносится этот звук. «Марат, не глупи и уйди из зоны обстрела. Здесь могут быть другие!» – шипит на меня Серый. Но меня уже не остановить. Я иду на звук. Ощущение, словно кто-то скулит. Скрежет и глухой удар. Срываюсь с места и бегу в самый дальний угол ангара. Там, за вонючими затхлыми мешками, в темноте нахожу привязанную к стулу девушку. Она в попытке вырваться упала вместе с ним на холодную сырую землю. «Все, моя хорошая. Все, тихо, тихо». Успокаиваю ее и резко дергаю за скотч, приклеенный к ее рту. Она кричит от боли, и этот звук врезается внутрь меня, холодя душу. Яркий свет фонаря освещает наш угол, и я замечаю испуганные заплаканные глаза девушки. Провожу пальцами по ее щекам, стирая соленые слезы. «Марат, ты пришел, Марат, спас меня!» Голос охрипший, слова едва различимы. И от их смысла мне становится по-настоящему хуёво. Потому что я не спас её, нет. Я довёл до этой ситуации. «Всё позади, моя девочка. Они сделали тебе что-то плохое?» Спрашиваю, а сам даже не дышу, боясь услышать ответ. Но Крис лишь отрицательно машет головой. Кто-то из парней подает нож. И я резкими движениями перерезаю веревку. Растираю затекшие руки и ноги Кристины, ощущая холод, исходящий от ее тела. Я помогаю ей подняться. Ладони словно ледышки. Дрожит так, что зуб на зуб не попадает. Несмотря на протесты Келлы, стягиваю с себя бронежилет, чтобы снять куртку и укутать в нее девушку. «Сможешь идти сама?» Спрашиваю, и вместо ответа Кристина внезапно бросается мне на шею. Крепко обнимает, цепляясь пальчиками в мою одежду, и начинает плакать. Громко, навзрыд. «Кристин!» Выдыхаю, не зная, что сказать. «Извиниться?» Я обнимаю ее в ответ. Прижимаю к себе, глажу по голове, пытаюсь согреть дыханием ее ладошки. Целую. Шепчу какую-то хрень и чувствую, как внутри меня назревает ярость. Лютая. Вадим слишком далеко зашел в своих попытках мести. Возможно, стоит нанести ему ответный визит. «Сколько их здесь?» В наш маленький мир врывается Келла со своими вопросами. Но я понимаю, что это важно, поэтому отступаю на шаг от девушки. Кристина вздрагивает от его голоса. И я обхватываю ее лицо своими ладонями так, чтобы наши взгляды встретились. «Пожалуйста, сосредоточься сейчас и скажи, сколько людей здесь было с тобой?» «Я не знаю. Не знаю. Их... В машине было трое, но здесь уже кто-то был, когда мы приехали. Потом кто-то уехал. Не знаю, Марат, сколько здесь осталось, честно. Я хочу домой, пожалуйста». Последние слова были сказаны с надрывом. Кристина старается держаться, но ей это с трудом удается. Слезы все еще скатываются из ее глаз, губы подрагивают. На щеке маленький порез, и мне хочется поцеловать каждый миллиметр ее кожи. Залечить каждый синяк и ушиб. «Пора», — командует Келла. «Тачка уже подъехала. Птичек погрузили. Нужно уматывать отсюда, пока дорогу окончательно не замело». «Идем». Я обнимаю Крис за талию и подталкиваю в сторону ворот. Нужно вызвать доктора и приказать прислуге подготовить до нашего приезда горячую ванну. Кристина слишком долго пробыла в холоде. Скорее всего, простуды не миновать, главное, чтобы не было пневмонии. Она не задает вопросов. Подчиняется мне. Идет рядом, ссутулившись и вздрагивая от каждого шороха. «Давай я понесу тебя». «Нет, все хорошо, я могу идти». Протестует девушка, угрюмо смотря перед собой. Мы выходим на улицу, и в лицо ударяет колючий порыв ветра. Снежная буря разошлась. Надеюсь, мы успеем добраться до поселка. В дневном свете Кристина выглядит еще хуже. Лицо в грязи, ногти содраны. На лице под глазом разливается огромный синяк. «Кто?» Рычу я, резко останавливаясь и сжимая пальцами ее подбородок. Кристина отводит взгляд и пожимает плечами. «Я же готов без раздумий убить этого ублюдка. Особенно, если им окажется Руслан». Я внимательно осматриваю девушку. Одежда испачканная, но целая. И от этого становится легче. «Садись». Открываю перед ней дверцу и помогаю забраться внутрь внедорожника. Адреналин спадает, и я начинаю чувствовать, насколько холодно на улице. «А ты?» — с испугом спрашивает меня, с силой вцепившись в мою руку. «Я никуда не денусь. Не волнуйся, дай мне минуту». Улыбаюсь нежно, проводя подушечкой большого пальца по ее подбородку. Хочу сказать, что безумно испугался за нее, но не успеваю. Внезапно раздается хлопок, и тело пронзает резкая боль. Кристина кричит, смотря куда-то в область моей руки. Я перевожу взгляд и замечаю, как по плечу стекает алая кровь, орошая покрытую белым снегом землю. В следующую же секунду раздается автоматная очередь, крики, топот ног. Келла заталкивает меня в машину, запрыгивает за руль и жмет на газ. «Сука, был все-таки третий! Зажми чем-нибудь рану!» Кричит. Я же до скрежета зубов свожу челюсть, стараясь не заорать. И наблюдаю за тем, как все вокруг пачкается моей кровью.